Глава 9. «Я хочу видеть отчеты до обеда!» Голос Колесникова, нетерпящий возражений, прозвучал нотками холодного металла. «И немедленно найдите мне этого Маркова! Он не может просто исчезнуть с деньгами!» На другом конце линии секретарша выдержала небольшую паузу. Она знала, что в такие моменты начальник мог сорваться и требовал не оправданий, а действий. «Уже работаем над этим, Александр Михайлович. Финансовый отдел подключился, юридический тоже. Думаю, до вечера все прояснится. Границу ему никак не пересечь. Там все начеку». «Хорошо. Держи меня в курсе», — коротко бросил холодный, неудовлетворенный голос. Мужчина резко нажал кнопку отбоя и на мгновение позволил себе расслабиться, откинувшись в кресле. В кабинете, как всегда, царил порядок. На стенной полке строгими кожаными переплетами выстроились книги по бизнесу и истории. Высокое окно, простирающееся от пола до потолка, открывало вид на утренний город. Машины медленно текли по улицам, небо затуманивал дым из промышленных труб. Однако этот пейзаж не давал успокоения. Проблема стояла серьезная, и она выводила его из равновесия. Один из главных менеджеров не просто провалил финансовую отчетность по сети его отелей, но и исчез, прихватив с собой часть квартальной выручки, что составляло приличную шестизначную сумму. Этот случай угрожал не только репутации компании, но и выстроенному годами безупречному образу строгого и внимательного Колесникова. «Ох, Марков, не с тем человеком ты связался», — пробормотал он, глядя на экран ноутбука, где мелькали цифры из последнего отчета. Неожиданный телефонный звонок накануне в ресторане испортил прекрасное настроение от ужина. Как только Рита уехала, пришлось полностью окунуться в проблемы компании. Ночного сна как не бывало, а с самого утра со всех сторон посыпались сообщения. Колесников прошелся по кабинету, чувствуя, как раздражение поднимается все выше. Из-под его контроля редко что-то выходило. Даже когда он отлучался, у руля всегда оставались верные помощники. На этот раз ситуация выглядела подставной. Но даже сейчас, среди вороха чисел и графиков, в его голове мелькнуло что-то совершенно постороннее. Образ Перовой во вчерашнем зеленом платье. Ее смех, такой легкий, искренний, будто солнце, проникающее в щель плотных штор. Эта мысль пришла внезапно, сбивая с толку. Он замер, нахмурился, пытаясь сосредоточиться. «Черт!» – пробормотал Колесников и вновь вернулся к ноутбуку. «Сейчас не время». Час спустя он уже сидел за длинным столом в переговорной. Вокруг него ключевые сотрудники – юристы, аудиторы, финансовый отдел. На большом экране светилась эмблема – Alicol Company. «Ситуация под контролем», – уверенно доложил главный бухгалтер. «Мы перекроем временную утрату средств из резервного фонда. Клиенты не почувствуют никаких задержек». «Отлично», – кивнул Александр, не сводя глаз с экрана. «А Маркова уже ищет служба безопасности», – добавил юрист. «Вопрос времени». Колесников слушал и делал небольшие пометки, когда случайно взгляд упал на стопку каталогов ресторанов. На обложке верхнего изображалась привлекательная девушка-ресепшн. В руках у нее пенился волной лепестков необъятный букет красных роз. Странно, но на какую-то долю секунды ему показалось, что на месте модели Рита. Колесников встряхнул головой, прогоняя наваждение. «Александр Михайлович?» Кто-то повторил вопрос. «Продолжайте», — сухо ответил он, возвращая себе серьезный вид. К обеду мужчина отправился в один из своих ресторанов. Компаньон и старый приятель Дмитрий Теллер сидел напротив него за столиком, просматривая список предстоящих задач. Дима был человеком надежным и дотошным, что раздражало работников, но нравилось Колесникову. Тем более в кризисных ситуациях это становилось незаменимым и спасительным. «Если мы быстро закроем контракт с французами, сможем восстановить утрату средств через 2 месяца», — говорил Дмитрий, пока изучал меню. «Кстати, насчет презентации». Партнер едва его слушал. Он задумчиво и неторопливо осматривал обстановку ресторана. Элегантная униформа, современный дизайн, мягкий свет. «Сань, где ты витаешь?» Теллер помахал рукой, пытаясь привлечь внимание собеседника. «Подожди минуту», – пробормотал Колесников, доставая телефон. Он быстро набрал номер своего водителя. «Алексей, заедь во Флёр. Букет. Большой, яркий, не меньше 50 роз. Добавь записку. Не всем. Доставь по тому адресу, куда отвозил вчера девушку. Номер ее телефона и прочие данные сейчас пришлю». На другой стороне линии водитель уточнил. «А если ее не окажется дома или она не ответит на звонок?» «Будет. Ответит», — уверенно сказал Колесников и положил трубку. Дмитрий недоуменно посмотрел на товарища. «Ты отправляешь цветы?» «Да», – спокойно сказал Александр, возвращаясь к своему стейку. Теллер удивленно поднял бровь и отложил вилку в сторону. «С каких пор? Кажется, в последний раз ты занимался подобным на юбилее матери». «Неужели у Екатерины Валерьевны сегодня праздник?» Для пущего эффекта Дима даже полез в ежедневник, делая вид, что ищет записи. Колесников посмотрел на него долгим взглядом и едва заметно улыбнулся. «Нет, это для девушки». Теллер отложил блокнот в сторону и с сомнением покачал головой, словно не узнавая старого друга. Однако прямо в воздухе чувствовалось, что и для самого Александра происходящее стало чем-то новым и неожиданным. «Сань, неужели ты?» Дима наклонился ближе, понижая голос, будто делился государственной тайной. «Твои же слова, что отношения – это тягость и обман. И тут цветы? А что дальше? Романтические ужины при свечах? Будь осторожнее, ты уже потихоньку отстраняешься от дел, внимание рассеянное, слушаешь в полуха». Александр чуть нахмурился, возвращая себе привычное холодное выражение лица. «Ты преувеличиваешь», — сухо бросил он, отодвигая тарелку. Теллер усмехнулся, но замолчал, оставив Сашу в покое. Его товарищ не тот человек, которого можно дразнить слишком долго. После обеда Колесников вернулся к себе в кабинет и стал просматривать непрочитанные сообщения. Рита ни разу не написала со вчерашнего ужина, отметил про себя мужчина с одобрением. Ему никогда не нравились настырные девицы. Однако и тревога покалывала где-то в глубине души. Вдруг она не напишет больше. Во всяком случае, нужно было оставить мысли о женщинах и полностью переключиться на проблемы с Марковым. И пока они не разрешатся, не давать волю желаниям.